Вы слушаете Народное славянское радио. И снова мы вместе, дорогие друзья, и продолжим наше путешествие в исследовании сущностных черт русского народа, который, на наш взгляд, и является, и тем более для современного человека могут стать, так сказать, основополагающим фундаментом во всех жизненных обстоятельствах. И это результат, прежде всего, нашего исследования, которое доказало просто невероятную эффективность этих моментов, этих черт, о которых мы говорим. И сегодня мы посмотрим в заключение, так сказать, наших циклов, посмотрим еще о двух чертах. Первое из них – это о так называемом нестяжании лишнего. Вот о чем говорят наши пословицы и поговорки. «Не обкрадывайте себя излишествами. Лишнего пожелаешь – последнее потеряешь. Лишние деньги – лишние хлопоты. На мишка не берет лишка. Наш мишка не берет лишка. Лишний расход прибавит хлопот. Бескорыстие и скромность могут заменить несметные богатства. Всякая жизнь, посвященная погоне за деньгами – это смерть». И вот смотрите, друзья, наш человек во все времена вот обладает этой потрясающей чувствительностью, как я уже не раз говорил о том, что в древности по, так сказать, особым культуре, укладам, традициям и методам воспитания и развития способность чувствовать природу, мир, вообще всю Вселенную как продолжение самого себя или Вселенной в самом себе, вот, человек развел до 1500 чувств. По сравнению с нашими 5 сегодняшними, это просто небо и земля. Вот. И очень хорошо чувствовал эту гармонию, что любое нарушение этой гармонии – это болезнь не только там, самого человека, но и болезнь всего, из всей среды обитания и, так сказать, всего дальнего и ближнего, так сказать, куда дотягивается внимание человека. И это именно так. И вот я просто хотел бы привести пример, который я достаточно часто привожу. Да? Ну, к примеру, на Украине. Однажды разрешили вырубать леса в тех же Карпатах. Вот это я имею в виду современной Украине. Да? Потом какое-то время подержали, потом опять стали разрешать. Вот. И что, вырубая леса, вот. А это та основа природная, которая прежде всего удерживает влагу. Вот. Вырубая леса, теряли этот надпочвенный слой, который удерживал влагу. Эта территория быстро становилась, так сказать, сухой. Потом она там то ли, так сказать, ветрами эрозии этой всей, так сказать, приводила к тому, что это просто становилось пустой территорией, жить на которой уже просто становилось неудобно. Вот. Или опять же пример, который показательный, вот в северной части Тихого океана, так называемые мусорные острова по площади в 3 Франции, то есть 1,5 миллиона квадратных километров. Представляете, на этой территории же скоро там ничего другого не будет жить. И это все сделал человек. Понимаете, гоняясь вот за всеми этими внешними, так сказать, картинками, понтами и так называемым высоким уровнем жизни, мы как раз и уничтожаем среду обитания, в которой же сами и живем. И это большущее заблуждение. Так вот, наш русский человек, он прекрасно понимал, что все это не надо, вот, и достаточно обходиться скромным, то, что ну, как бы обслуживает, обеспечивает нашу жизнь и не вредит среде обитания. Вот это было для него крайне важным и как бы показательным, как одно из правил жизни. Вот вы наверняка сталкивались с информацией о том, как вот эти продукты, которые вырабатывает современная промышленность и человечество, особенно связаны с всякого рода там пластмассами, там, пакетами и прочее-прочее. Многие из них, так сказать, сотнями лет не разлагаются, и это все становится просто мусором, жить среди которого просто невозможно. Вот. А истребляет, так сказать, полезные ископаемые бесконечно. Да? Мы и мало того, что мы территорию делаем, так сказать, лунным ландшафтом, а с другой стороны, еще ж мы и сами далеко не все понимаем, каким образом, допустим, нефть как кровь Земли, какую функцию она выполняет вообще вот в этом объеме всей земной коры, ее, так сказать, глубинных свойств и так далее. А как, допустим, тот же газ, который мы сжигаем, как он участвует вообще в формировании жизни на Земле? А может быть, он каким-то образом связан с тем, что и вырабатывает и частичный кислород, и водород, и, так сказать, многие функции, которые помогают, так сказать, создавать воду, поднимаясь на поверхность, она становится для нас существенным источником жизни. Мы же этих вопросов еще часто просто не понимаем. И разрушая все, что вокруг нас, потому что нам надо, потому что мы хотим, мы тем самым готовим себе плачевное будущее. Вот наблюдая все эти взаимосвязи, наш русский человек очень четко понимал, что ему лишнего не надо. Вообще не надо. Это лишние хлопоты, лишние заботы, и на которые надо, ну, уделять время, внимание и так далее. Даже вот совсем, ну, допустим, я еще жил в деревне, там, 50-е годы, и обратил внимание, это я сейчас вспоминаю, вот обратите внимание, что в те времена ни в какой деревне мусорников вообще не было. Вот такое безотходное хозяйство было, что мусорников вообще не было. Ни в деревне, ни во дворах. Вот таким образом, представляете, а сегодня эти мусорные полигоны просто головная боль для целых регионов. Ну, к чему приходит наше, так сказать, желание иметь лишнее? Вот об этом стоит, на наш взгляд, задуматься. Вот, учитывая те поговорки, пословицы, которые я прочитал. Ну и в заключение этой маленькой темы еще одна, так сказать, история. У старца спросили об одном человеке, богат ли он? «Не знаю», — ответил тот, — «мне лишь известно, что у него много денег». «Так он что, значит, он богат?» «Быть богатым и иметь много денег — не одно и то же», — ответил старец. «По-настоящему богат лишь тот, кто вполне удовлетворен всем, что имеет. Тот же, кто старается иметь больше того, что имеет, беднее того, кто ничего не имеет, но при этом доволен своей участью». Понимаете, какая интересная история. А нам эти богатеи, которые озабочены прибыли сегодня, внушают целую ярмарку того, что нам надо обязательно, иначе наш то-то-то. Мы не такие неправильные люди. Это все вынуждает нас за этим потребительством, вот, за так называемым престижем, который формирует гордыня, да, и все это становится плачевным, так сказать, инструментом, который рушит не одну цивилизацию. И упорство в этих моментах, мы готовим себе незавидное будущее. Вот понимание о нестяжании лишнего как раз очень хорошо, так сказать, умело ориентируется в этих особенностях и между людьми, и между человеком и природой. Вот. И в заключение нам бы хотелось, нашего цикла, нам бы хотелось еще поговорить о еще одном удивительном свойстве русского человека, которое называется талантливость или смекалка русского народа. И опять вернемся к нашим пословицам. Иногда не нужен ученый, а нужен смышленый. Не хитер парень, да удачлив, не казец, да талантлив. Талант не туман, не мимо идет. Где талант, там и надежда. Смелый талант скоро растет, ленивый не лезет, не ползет. Таланту ни к чему чины и пост. Его интересует соль и суть. А те, кто не хватает с неба звезд, стараются навешать их на грудь. Почти все таланты, хоть капельку, да поэты, даже столяры, если они талантливы. Поэзия есть внутренний огонь всякого таланта. Знаете, как красиво, да? Вот. Ну, давайте немножко, как бы, исследуем этот момент. Понимаете, человек так или иначе живет, ну, как бы, не для того, чтобы мучиться, не для того, чтобы выживать. У нее есть какая-то внутренняя маяк, внутреннее стремление, то, что у нас часто называется душой. А для меня душа – это как бы тут, как бы скажем так, внутренний диспетчер, который организует наш опыт по пути восхождения. Вот на земном плане все, так сказать, события, обстоятельства, которые нас чему-то обучают и поднимают на все более и более высокий уровень развития. Да? Но связь, одна из как бы, каналов связи через вот этого устроителя душу нашу, да, с миром, она иной раз соприкасается с таким удивительным ну, как бы, полнотой, восхищением, радостью, озарением чего-то открытого, что этим хочется поделиться. Это переполняет вас настолько, что вы не можете это удержать в себе. Или это стихи, или это песни, или это танец, или это какая-то потрясающая новая идея, новое изобретение, которое вы не можете удержать в себе. И оно, с одной стороны, позволяет вот организовать эту, как мы говорили, реку качества через вас. То есть чем больше ты проявляешь таланты и отдаешь с помощью него чего-то, тем больше этого качества, как русло реки внутреннее, оно расширяется и через тебя идет. Вот. Это и помогает нашу жизнь облегчить, и помогает нам через вот особенно то, что связано с искусством, с культурой, помогает нам коснуться друг друга какой-то удивительной красотой, мудростью, помочь друг другу обратить внимание на какие-то потрясающие вещи, которые озаряют, поднимают человека, делают его красивым, добрым, в пространстве которого находиться и есть счастье. То есть сумма тех людей талантливых, да, не только в вопросах искусства, и тех, кто талантливые в самых обычных делах, оно и продается, вот это создает это пространство счастливых людей, в котором мы с вами вместе начинаем жить. Это здорово, просто потрясающе здорово. Вот. Ну и я хотел бы еще привести такой небольшой факт о том, что в современном мире все 80% всех знаковых изобретений и открытий это принадлежит русскому и славянскому населению планеты. А я уже говорил с вами в первой передаче о том, что это единый народ. С самой глубинной древности, вот расселяясь по всей, так сказать, территории планеты, он получал как бы разные названия, но корень у этого народа один. Мы все едины. И вот та способность быть восприимчивым к самым, так сказать, неожиданной полноте жизни, вот, она и как раз закрепилась в талантливости нашего народа. Вот. И в конце хотелось бы еще прочитать небольшое стихотворение, которое отражает вот это вот свойство. Спросил у мудреца юнец, что нужно в жизни это? Для благ, успехов, наконец, счастливым быть на свете. Мудрец ответил, что во всем, за что беремся с рвением, чтоб трудность стояла нипочем, набраться лишь терпения. Коль стану воду в решете переносить, и что же? Всяк согласится, скажет ведь, терпение не поможет. Достойный с решетом пример, хоть молод, сказ серьезный, терпения наберись, поверь, дождись зимы, мороза, чтобы вода замерзла. А коли правильно поймешь, и в решете перенесешь. Вот, казалось бы, такая неожиданная поворот. А он говорит о том, что талантливым и сообразительным можно быть везде. Ну, друзья, еще раз хочу подчеркнуть, как бы в заключение нашего вот этого цикла, что сегодня очень много копий ломают по поводу идеологии, передают им самые разные, так сказать, многословные, многоподовые, околонаучные и псевдонаучные, так сказать, всякого рода определения, исследования. Но сегодняшний мир, он в большей степени для того, чтобы эти вещи как бы разрабатывать, еще есть возможность хапнуть эти, так сказать, гранты с общего, так сказать, бюджета народа, да, всякого рода фондов, чтобы на этом просто заработать деньги. И мотивация, вот эта многословность только в том, чтобы заработать деньги. А на самом деле, да, все же просто. Вот для нас идеология, для русского человека, для того движения местного самоуправления, от имени которого мы и хотим вам, друзья, как бы поделиться, это очень просто. Это те свойства и договоренности, на основе которых мы добиваемся цели. Вот мы вам их всех и сегодня представили. Надеюсь, вы нас услышите, подумайте. И мы вас еще раз, друзья, приглашаем для того, чтобы вы нашли нас, соединились с нами и стали нашими соратниками в этом общем большом движении нашего движения местного самоуправления и возможности нашего мира, русского мира, в целях его развития. Ну и на сим заканчиваем. Быть добром. Всего доброго.